Умное радио при поддержке Института коммуникаций представляет. Всем привет! Продолжаем сегодня наше путешествие. Путешествие с Василием Городецким. Продолжаем. И, по сути, на самом деле, продолжаем начинать только еще. То есть это первый день. Их всего будет раз, два, три, четыре. Нет, еще три. То есть сегодня, завтра, послезавтра, в пятницу, может быть, вы уже узнаете все, что я вам хотел рассказать, и научитесь всему тому, чему я хотел вас научить, соответственно. Все упражнения, которые буду сегодня давать, они, во-первых, они упражнения, а во-вторых, они такие на уровне трансовые упражнения. Поэтому предварительно попрошу вас, чего я сам сделаю, выключить телефоны. Причем желательно их все-таки выключить, а не перевести на вибро, потому что при погружении в эти интереснейшие переживания это будет немножко вам мешать. Также позаботиться о том, чтобы никто к вам вдруг неожиданно не зашел. То есть, ну там, я не знаю, муж, жена, родители придут что-нибудь спросить, да, в тот момент, когда вы медитируете. То есть не очень тоже удобно будет. Так что у вас есть некоторое время еще на то, чтобы организовать свое место. Ну и, естественно, какое-нибудь удобненькое такое место для того, чтобы было удобно там сидеть. Причем желательно это все делать не лежа. То есть если большинство людей думают, что удобнее находиться в трансе и находиться в этих визуальных переживаниях лежа, по сути, полусонном состоянии. На самом деле это не так. Может быть, в тех переживаниях, которые я сегодня узнал, как это называется, случайно подсмотрел там в одном тренинге, а это называется внешние переживания и внутренние переживания, визуализация, да, видение. И внутреннее видение — это когда, которые и есть осознанное сновидение, да, сновидение обычное. Когда вы видите, путешествуете по каким-то мирам, которых не существует, но они такие же реальные, как и наш мир. И внешнее видение, внешняя визуализация – это когда вы видите реальный мир, когда вы видите то, что происходит на самом деле, просто из того места, вот, где вы находитесь, там, из дома, например, там, или из метро, или еще из чего-то. Это к вопросу я под конец понедельничного вещания просто заметил этот вопросик. А это все-таки было, меня кто-то спрашивал, про астрал или про осознанное сновидение. И разницы никакой нету между астралом и осознанными сновидениями. В идеале проработанный астрал и путешествие вне тела, они ничем не отличаются от осознанных сновидений. То есть это, во-первых, связано с тем, что в астрал все-таки люди входят, да, и начинают путешествовать там с более такого сознательного состояния, а в осознанном сновидении люди уже оказываются, очухиваются уже в таком, соответственно, в полусне, либо наоборот, совсем во сне. Ну, как кажется изначально, да? Такие ощущения, что как будто это сон. Но осознанное сновидение, то есть это не сон. Тот сон... То есть это называется поверхностный сон, по сути. Есть же более глубокий сон, где мы не видим сновидений никаких абсолютно. Поэтому разница между астралом и осознанными сновидениями лишь в четкости. И в том, что астрал подразумевает видение внешнее, видение нашего мира, видение других вселенных, но которые существуют, да, параллельных миров, если хотите, сущностей и всякие остальные штуки. А осознанное сновидение изначально не подразумевает. Хотя бывают те же самые вещи и сны. То есть вещи и сны – это и есть этот качественный астрал. То есть в осознанном сновидении оно поэтому и говорится про сон, что это сон. Во сне не может быть реальности. Но при этом во сне может подсознание подсказать какой-то такой сценарий, который и будет способствовать сознанию сна и видению сна, и по этому сценарию можно будет прогнозировать какое-то будущее, например, какого-то человека или себя тоже, тут независимо. То есть подсознание тоже это умеет, и, по сути, эти все данные у нас есть, данные того, что произойдет в будущем, данные, что было в далеком прошлом, там, до нашего рождения и так далее, все это есть уже в наших головах. Это уже много раз доказано, с помощью гипноза это выводится на сознательный образ. С помощью астрала, с помощью осознанных наведений, в том числе, это можно вывести и пощупать, так сказать, попробовать увидеть, поощущать, как это все происходит. И не будем долго задерживаться. Спрошу лишь, как было домашнее задание, то есть кто делал, практиковал вот просыпание через полубодрствование и засыпание через тоже осознавание того, как вы засыпаете. А может быть, кто-то пробовал и осознать сам сон, и у кого-то даже получилось. Расскажите, как это? В двух словах. Получилось, не получилось. Может, какие-то вопросы есть, на которые я смогу ответить. Мне очень нравилось... Когда я только начинал заниматься этим, когда я только узнал, что это существует, когда я узнал, как этим астралом, да, путешествием вне тела и осознанное сновидение, в том числе, вот эта вот сверхвизуализация, как ей пользоваться и как делать ее настолько четко, настолько реалистично, насколько это только возможно. Я в метро ехал, вместо того, чтобы разглядывать свое там какие-то мысли, и на чем-то там залипать, на стекле или на мерном стуке колес, я путешествовал в нашей вселенной, путешествовал по Москве, да, то есть в метро, по вагонам летал, просто в метро, просто по улицам. И достаточно было интересно, то есть это дало мне достаточно сильно много практики, потому что, это действительно интересно для меня было. И до сих пор остается одной из загадочных таких частей нашей жизни, возможности нашего мозга, которые очень, очень приятные, очень интересные. Так, проснулся через часа через полтора, ничего не запомнил, потом заснуть было тяжело почему-то. Через полтора часа после чего? Непонятно, ну ладно. Теперь так и интерпретировать, раз записала. Просыпание — хорошая штука. В транспорте не дает проехать. Да, полезно. А мы же не будем задерживаться и начнем наше первое упражнение. Я планирую сегодня дать два упражнения. Сразу расскажу, что с этими упражнениями делать. Во-первых, эти упражнения возможны и... делаются гораздо лучше, когда у вас есть налаженный контакт с вашим телом. То есть, когда вы какое-то время и какую-то часть ваших мыслей, что ли, какую-то часть вашей жизни, наблюдаете все-таки за вашим телом и за вашими процессами собственными, которые происходят внутри вас, за скоростью течения мысли, за теми ощущениями, которые возникают в теле. Большинство же людей замечает, что у них есть тело, и замечает, что у них есть какие-то органы в тот момент, когда они начинают болеть. А я же говорю об обратной стороне медали, о том, чтобы замечать это вообще по жизни, то есть обращать внимание на свои ощущения внутренние, обращать внимание на свои мысли, обращать внимание на, там, я не знаю, теплое, холодное или какие-то еще другие ощущения внутри вашего тела. Это нужно для того, чтобы вы научились работать с вашими ощущениями, потому что мы будем заниматься тем, то переносить эти ощущения, по сути, в другое тело. То есть в ваше же тело, но не в то, из которого вы будете это все делать, а вот в какое-то другое, то есть в фантомное тело или в эфирное тело, кому как удобнее это называть. Я же буду это называть просто другое тело. Через полтора часа как заснул, просто с некой практикой, с некой наработкой и осознаванием вот этих вот всех процессов, как вы засыпаете, как вы спите, насколько чутко вы спите, и когда вы просыпаетесь в середине сна, как вы просыпаетесь вообще с утра и так далее, вы обратите внимание на... будете больше и лучше уметь осознавать сны, уметь осознавать то состояние, в котором вы находитесь, и ощущать, когда это все происходит. И научаться туда выходить сознательно, соответственно, вот в это состояние. Особенно если вы будете это записывать, и у вас будет такой, ну, из нескольких слов, такой мостик в каждый сон. И, соответственно, чем больше этих мостиков, тем проще вам попасть вот в этот, в эти процессы, тем проще вам оказаться в этом состоянии, когда происходит осознанное сновидение. Кстати говоря, состояние дежавю – это то же самое состояние астрала или состояние осознанного сновидения. Поэтому, если вы сможете запомнить состояние дежавю, вместо того, чтобы удивиться, «Ой, черт, я где-то это уже видел», то тогда у вас будет легкий способ, чтобы оказаться там и чтобы научиться с этим работать. Штука насчет осознавать себя с каким-то промежутком времени, здесь, сейчас. Когда уплываешь в транс в транспорте, то в момент перехода к здесь, сейчас почти физически откидывает как-то. Откидывает. Почему откидывает, я могу объяснить. И это, кстати, вот важно. Хорошо, что написала. Молодец. Очень важно про откидывает сказать. То есть такое понятие, как ассоциация и диссоциация человеческая. Ассоциация – это когда вы видите все из своих глаз. Причем я обратил внимание, по-моему, вчера или позавчера, обратил внимание, что можно видеть из своих глаз, но при этом, то есть при этом не видеть своего тела со стороны, не видеть себя со стороны, а видеть все из своих глаз, но эти глаза не… то есть вот это вот видение, да, ваш взгляд, ваше восприятие, оно идет не из… не как будто вы сидите в вашей голове, что ли. Как это объяснить-то, как в танчике, что ли? А глаза – это как прорези, через которые можно смотреть. А как будто вы отдалены от этого немножко, и картинка начинает разворачиваться там буквально через метр или через несколько метров от вас, от вашего сознания, где-то там вдали. То есть вот этого делать не нужно. Мы будем делать упражнения, и нужно как раз оказываться вот в этом танчике, чтобы все происходило вокруг вас, спереди, сзади, по бокам, чтобы вы были вот внутри и смотрели из своих глаз. То есть ассоциировано. Обычно же люди, которые находятся в трансе, они находятся диссоциированно. То есть транс – это или ассоциация в себя, но где-то в другом восприятии, где-то в другом… где-то в другом… чего? Тут меня сбило. Вау, впервые интересно. Помока 3. Это ники новые, что ли, появились. Про транс. Вот, если вы находитесь в трансе, то, соответственно, вы ассоциированы в себя, но в другого себя, который находится где-то вот в вашей голове. Там где-то в будущем, в прошлом, где-то вот в ваших внутренних визуализациях, которые чаще всего люди не осознают. Потому что цель не осознать, как это происходит, и сам процесс того, как это происходит, а цель как раз наоборот. Цель осознать, обычно люди ставят перед собой цель, осознать, как там будет в будущем, или осознать, что там было в прошлом, или осознать, как там план этот сделать какой-то, или какие-то мысли по поводу встречи с другими людьми. То есть обычно люди для другого в транс уходят. По жизни. Я же вам предлагаю попробовать научиться входить в транс и замечать, как вы это делаете. И использовать этот транс более эффективно и немножко по-другому. То есть использовать его не как простая какая-то кинолента, да, допустим, которую вы рассматриваете там и, может быть, даже принимаете участие, а использовать это как отдельный мир, как отдельную такую вселенную, в которой вы можете делать абсолютно все, в которой вы можете пользоваться не только тем человеком, с которым вы общаетесь, да, там, и разрабатывать свои навыки, обучаться или просто планировать что-то, но и туда как бы вплетать, вкрашивать, дорисовывать другой мир, дорисовывать можно чуть ли не другие вселенные, других людей и создавать такой некий конструктор взаимодействия с этим. У меня есть такая подруга хорошая, которая умеет досматривать сны. И, как оказалось, стратегия досматривания снов точно такая же и очень простая. То есть после того, как вы увидели сон, и вас кто-то разбудил, и вы случайно вылетели из этого состояния, для того, чтобы вам оказаться обратно в этом сне, нужно почти, ну, как бы не применяя чего-то активного и не начиная активно мыслить, то есть не включаясь в эту жизнь, а, по сути, перевернуться на другую сторону, или там сходить в туалет, или лечь обратно, и также расслабленно начать представлять и конструировать то, что было в вашем предыдущем сне. И таким образом, чем больше вы конструируете, тем больше вас будет туда ухать, окунать в этот сон, и через некоторое время вы окажетесь настолько глубоко в этом сне, что это уже будет действительно сон. Причем вероятность того, что это будет осознанный сон, в десятки раз выше, чем до того, как вы проснулись. Какой-то каламбур, я сказал, нет? А, нормально. Говорят, понятно. Гипногогические образы. Да. Это как раз вот оно и есть. А остаточные электрозаряды на сетчатке. Ладно. То есть, и к чему я это говорю все, вот про возвращение к сну, про то, что вы можете точно так же создавать сны. То есть для этого нужно просто расслабиться, и для этого нужно начать креативить и создавать один за другим вот эти вот предметы, один за другим события, которые могут происходить вокруг вас. И причем это нужно, естественно, делать ассоциированно настолько сильно, насколько это возможно. Вас постоянно будет пытаться выкинуть из вашего тела. Да, да о чем я вообще говорю? Давайте я вам просто упражнение дам, да и все. Вы сами все поймете. Упражнение, как мы его назовем? Сверхкомната. Можно так? Давайте, нормальное название получилось. Сверхкомната. Итак, упражнение сверхкомната заключается в следующем. Ну, на этом мы и начинаем его делать. Для этого нужно расслабиться. Для этого нужно сесть так удобно, насколько это возможно, то есть выбрать ту позу, в которой вы сидите наиболее расслабленно. Я для себя тоже сейчас выберу такую позу. Вот, да, примерно так. И удобно будет и чуть более эффективно будет, если вы закроете глаза и ощутите все ваши конечности, все ваше тело, то, как оно находится. То есть ощутите ноги, как стоят на полу. Ощутите, как вы сидите там, где вы сидите. Какие звуки вокруг вас. Может быть, даже вслушайтесь в мой голос. И обратите внимание на то, как лежат ваши руки. Обратите внимание на то, какие ощущения возникают от соприкосновения одежды с вашей кожей. И те места, которые наиболее напряженные в вашем теле, то есть какие-то мышцы, попробуйте сфокусироваться, сконцентрироваться на них и расслабить их. Просто силой воли, просто своим простым намерением взять и расслабить эти мышцы настолько, насколько это возможно. И я попрошу вас сейчас оказаться в комнате. Оказаться в комнате, какой-то комнате, которую вы сами сконструируете. Она может быть круглой, треугольной, квадратной. И у нее есть какой-то цвет определенный. И смотрите на нее так, Как будто вы сами находитесь в этой комнате. И эта комната прямо начинается за вашим глазным яблоком. То есть буквально ощутите себя в этой комнате. И вы видите боковым зрением в том числе. И обращайте внимание на то, что происходит сверху, снизу вас, настолько, куда достает ваше зрение, ваш глаз. И очень важно видеть то, что происходит по бокам, боковым зрением. Это создает ощущение вовлеченности такое. И поставьте в этой комнате какую-то мебель. Это мебель или какие-то предметы. И постарайтесь сделать так, чтобы вот один предмет, который появляется, может быть, это будет даже какой-то свет, источник света. И держите в вашем внимании этот источник света, продолжая ощущать себя в этой комнате и видеть боковым зрением те стены, которые вы сконструировали. И создайте там еще какой-то предмет, и продолжая видеть этот источник света, наблюдайте за этим предметом. И таким образом мы создаем еще дополнительно 5 предметов, или сколько-то предметов, так, чтобы вы могли одновременно за ними наблюдать. Одновременно наблюдать, и, может быть, даже кому-то будет интересно перекрасить их в какой-то цвет другой. Или просто добавить цветов в эту комнату. Или добавить света. И одновременно увидите сразу столько предметов, сколько вы сможете увидеть. Столько предметов, сколько вы сможете зафиксировать вашим вниманием. И я хочу, чтобы вы попробовали создать внутри этой комнаты, когда вы там сейчас находитесь, ощущение того, как вы держите эту комнату длинной-длинной рукой за угол. За какой-то верхний угол, который вам будет удобно. И ощутить то, как вы соприкасаетесь с тем местом, где угол, может быть, вы ладошкой держите или свизуализировали себе какую-то ручку, за которую будет удобно держаться. И вы ощущаете всю протяженность вашей руки. Постарайтесь держать как можно больше визуальных предметов, которые вы сконструировали в вашей комнате. И продолжать ощущать, создавать ощущение того, как вы держите угол вашей правой рукой, угол комнаты. И ощущение от того, как вы соприкасаетесь с углом, и ощущение от того, как вы чувствуете вашу руку? Может быть, она теплая? И продолжая ощущать вашу правую руку, ощутите, как вы держитесь за угол левой рукой, за другой угол. Руки могут удлиняться настолько, насколько это нужно, и это нормально. И вы можете ощущать одновременно две руки и два угла, и две протяженности этих рук. И продолжайте видеть те предметы, на которых вы зафиксировали ваш взгляд, зафиксировали ваше внимание. И попробуйте достать до нижнего угла правой ногой и ощутить то, как вы соприкасаетесь с этим углом вашей ступней, и это не нужно делать, исходя из ваших ног, то есть не нужно двигать ноги. Я прошу вас сразу ощутить, как нога уже там находится. И ощутить, как нога уже чувствует угол и сама, ну, как вы чувствуете вашу ногу правую. И продолжая ощущать две руки, которые держатся за два угла, и ногу, которая держится за угол нижний, создайте и ощутите правую ногу, точнее уже левую ногу, которая прикасается к нижнему левому углу. И таким образом вы чувствуете сразу четыре конечности, две руки и две ноги, которые соприкасаются с четырьмя углами. И вы видите столько предметов, сколько вы можете видеть, столько предметов, сколько настолько, насколько хватает вашего внимания. И продолжая находиться в этом состоянии, выберите стену в этой комнате, где есть какое-то свободное место, и простой волей и намерением нарисуйте там. Сделайте так, чтобы там появилось окно. А за окном что-то есть. И за окном есть реальность. То есть за окном вы увидите, продолжайте сейчас находиться в этой комнате, держась за четыре угла и наблюдая то количество предметов, которые вы можете наблюдать, и создавайте это окно, пока воздержитесь от того, чтобы туда заглядывать. И просто поверьте, что за этим окном находится реальность. Это может быть какая-то другая квартира, или улица, или еще что-то. Все, что может находиться. Попробуйте не конструировать этого, а просто поверить, что там это уже есть. Что оно как-то там появилось независимо от вашей воли. Вы лишь нарисовали окно в это пространство. И как бы втяните в себя ваши конечности, встаньте посередине комнаты, повернитесь к этому окну или к двери, там, да, которую вы нарисовали, и ощутите те ноги, ваши ноги, которые находятся в этой комнате вместе с вами. И начинайте потихонечку идти, ощущая шаг за шагом, как вы двигаетесь, как наступает ступня вашей ноги на ту поверхность, по которой вы идете, двигаясь к этому окну. Ту температуру воздуха, которая есть в этой комнате, и которая начинает пробиваться из-за окна. И шагните за окно. Его не нужно для этого открывать, просто проходите сквозь него. И вы окажетесь в каком-то пространстве там, где вы оказались. И это и есть то, что вы видите. Вы можете прислушаться, и, может быть, вы что-то услышите. Может быть, там происходят какие-то уже события. И для того, чтобы убедиться в том, реальность это или нет, простым движением намерения возьмите в руку ластик и начинайте медленно, потихонечку стирать то место, где вы находитесь. Некоторые предметы и вещи могут стираться, а некоторые не будут стираться. Просто потому что Их не получится стереть, и это нормально. Это правильно. Значит, вы оказались действительно в каком-то реальном месте. Действительно в какой-то реальности. И может быть, это наша Земля, что, скорее всего. А может быть, это даже комната какого-то знакомого. И теперь вы можете сделать глубокий вдох и вернуться в эту комнату, ощутить в нашу комнату, в нашу с вами комнату, умное радио, которое называется, ощутить воздух, который вокруг вас, ощутить чат, который перед вашими глазами, и услышать мой голос более бодрый и более реальный, чем там, где его было. Если и у кого-то получилось что-то такое неожиданное для вас, напишите об этом в чат. Может быть, даже какие-то вопросы возникли, что тоже интересно. То есть, что мы сейчас сделали? Это упражнение как раз на то, что я рассказывал в понедельник. Это на перегруз каналов. То есть, когда вы перегружаете ваши каналы визуальные, либо кинестетические, когда вы перегружаете просто каналы и держите фокус внимания больше, чем 7-8 одновременно, вы оказываетесь в той реальности, в которой вы находитесь в вашей голове. И это тоже, естественно, нормально, просто это другая реальность, по сути. Вы можете там делать все, что хотите. Можете создавать двери, и за этими дверями может быть реальность, реальная комната, реальная квартира, либо реальная улица, реальный город. Можете просто ходить и создавать, играться с какими-то сооружениями, например, делать. Или всячески визуализировать разные интересные вещи. И чем больше вы будете включать ощущений, то есть кинестетики в вашу визуализацию, вот этих внутренних, это может быть как ощущение ветра, которое происходит в том месте, где вы находитесь, запаха, также и ощущение просто вашего тела. У меня стиралось, но потом появлялось обратно. Это считать, что стиралось? Дрим, если ты умеешь пользоваться фотошопом, да, или просто знаешь, как это примерно работает, там есть такая вещь, как слои. И самое интересное, что когда смотришь на реальность, ее стираешь, то есть, по сути, то, что ты стираешь, это как бы ты накладываешь слой ластика. Да, если это реальность, она потом вернется, эта реальность. Она появится. Также можно и пробовать перекрашивать разные предметы. Я завтра дам упражнение такое, чуть более массовое и большое, чуть сложнее, чем сегодня, тоже на продвинутую визуализацию. И ты там поймешь, что если ты будешь перекрашивать некие предметы, которые происходят, которые появляются, соответственно, внутри этой визуализации, то они перекрасятся, если это внутренняя визуализация, да, если это внутреннее видение. Если же это внешнее видение, и ты видишь какой-то реальный объект, то оно перекрасится, но оно перекрасится как слоем. И можно как в фотошопе прям схватить ручкой за этот слой и сдвинуть его. И он действительно сдвинется, и сзади окажется та же самая реальность, которая была за этим. То есть можно попробовать нарисовать на ней какую-то картину на этой реальности. Потом эту картину сдвинуть, и из-за того, что вы перегрузили, и ты перегрузила свой мозг этой картиной, да, вот визуализация там была настолько сильная и явная в этой картине, то ты должна как бы забыть то, что было за картиной, что было реальностью. Поэтому простым движением убирания этой картинки внутри ты открываешь реальность. И, естественно, у реальности есть разница между визуализацией, то есть между реальностью и между визуализацией есть разница. Чаще всего это некая мутность, это некая неуправляемость, некое ощущение нереальности. То есть это на первых порах. Почему важно и очень важно раскачивать и работать со своей внутренней визуализацией, то есть просто визуализацией, там, допустим, увидеть, поставить яблоко на стол и увидеть рядом такое же яблоко, вот точно такое же яблоко, вот это задача. И либо увидеть очень четко, очень ярко какое-то пятно цвета какого-то, либо свизуализировать, ну, может быть, кубик какой-то, объемные на нем буковки, и просто его вращать внутри головы и, соответственно, тренироваться таким образом. То есть я в свое время тренировался на двигателе. То есть я разрезал двигатель поперек, поперечное сечение делал, разрезал двигатель и смотрел, как он работает вот в этом всем. То есть это достаточно трудоемкая и сложная штука. У меня получалось это не сразу, но в итоге было очень реалистично, и это мне очень помогло. Когда вы научитесь визуализировать очень хорошо, тогда вы научитесь и работать с реальностью. То есть для вас и реальность будет видеться гораздо лучше. То есть это внешнее видение, так называемое, будет видеться гораздо лучше, и вы будете ее гораздо быстрее отличать от визуализации. Да, это нужно, естественно, для... Да, вот Иван Федулеев говорит, что это реальность. Ну, все верно. То есть если стиралось и появлялось обратно, значит реальность. Как ни странно, если ты знаешь, где находится это место, можешь сходить проверить. Есть, если брать экстрасенсов, то экстрасенсы тренируются на вот эти вот всякие гадалки, ведуньи и так далее. Они тренируются на... А тебе, Эдфор, нужно селедку визуализировать. Ты же сам говорил и хотел очень сильно. Они тренируются на чем? На улицах. То есть они путешествуют по тем улицам, на которых они не были, улицам города или каким-то другим местам. И после этого они туда приходят туда пешком или приезжают на эти улицы и смотрят, как что было реально, что было нереально. То есть примерно. Примерно там 90-95% совпадает. То есть я таким образом пробовал лазить по всяким сайтам ВКонтакте там, и так далее, даже по закрытым анкетам, и при этом очень хорошо получалось. После этого проверял прям реально фамилию и имя, а оказывалось, что то же самое, что и я и говорил. То есть то, что я и видел, оказывается, вот в этой анкете. Так, по моим ощущениям, было, что неуправляемо в том плане, что непреднамеренно, не запланировано создавалось. Да, это нормально, то есть ты это создавать, по сути, не можешь, это реальность. Реальность не создается тобой. Реальность создается тобой, но она создается во внутреннем виде, во внутреннем видении. Да, и это уже называется больше трансерфинг, когда это начинает происходить с тобой в реальности, после того, как ты это хорошо проглючила, там некие еще сделала вещи по трансерфингу. Ну, если изучал трансерфинг, знаешь. А дальше... Что? И, естественно, этим управлять нельзя, то есть это действительно, как вот Ваня правильно аналогию привел, словно невидимая веб-камера. То есть тебя, естественно, не видит, но ты можешь видеть, и оно не преднамерено. То есть куда камера повернулась, то она и видит. И изменить она это не может. Можно на эту камеру там в Adobe Premiere наложить какой-то другой слой, но при этом через этот слой будет просматриваться реальность. Это что касается этого момента. Это как раз техника по визуализации. Завтра я дам помощнее визуализацию. А сейчас же мы перейдем к следующей части. К следующему тренингу. Ой, тренингу, простите. У меня уж это помешательство какое-то на этих тренингах бесконечных. К следующей технике. Следующая техника. Охлаждение сдуванием. Назовем. Она как раз направлена больше не на визуалку, не на, а больше на кинестетику. И у некоторых людей получается моментальное прям переключение, а у других же плавный выход из тела, то есть это одна из очень хороших и работающих техник на выход из тела плавный. Итак, для этого мы, естественно, начинаем точно так же расслабляться, как и на прошлом упражнении. Садимся поудобнее. Кто хотят получить более эффективный результат, закрывают глаза. И расслабляется, ощущает каждую конечность, каждую часть вашего тела. Может быть, будет создаваться ощущение пустоты какой-то после определенной степени расслабления. Ощущение даже того, что конечность затекла, и это нормально. Во сне с вами, поверьте, и не такое случается. То есть конечности затекают, просто вы выходите из этого состояния, это нормально. И я попрошу вас ощутить некий такой столб, некий поток, который идет из космоса и спускается у вас через макушку вашей головы. И этот столб холодный. И на каждом вдохе вы как бы дышите через макушку. Вы вдыхаете через макушку этот холодный воздух, прохладный. И на выдохе всю грязь и жар вы выдыхаете из вашего тела для того, чтобы ощутить легкость и прохладу. И с каждым вдохом вы ощущаете холодный воздух, который спускается откуда-то сверху и проходит через вашу макушку, вашу голову, верхнюю часть головы и наполняет ее ветром, прохладой, легкостью. И с каждым выдохом тепло выходит из вашего тела вместе с грязью и нечистотами. А на вдохе чистый, легкий, свободный воздух, как дым или метель, заполняет верхнюю часть вашей головы. И на вдохе спускается все ниже и ниже, заполняя и нижнюю часть вашей головы. Расслабьте ваш затылок, расслабьте шею, мышцы шеи. Расслабьте щеки. Расслабьте брови и виски. Расслабьте мышцы челюсти. И ощутите, как вся ваша голова заполняется легкостью, прохладой, метелью, ветром. Так, что остается только тоненькая часть, только тоненький слой вашей кожи, который и держит весь этот холод и прохладу. И эта холодная космическая энергия спускается ниже, по вашей шее, заполняя шею холодом, легкостью, прохладой, ветром, туманом, метелью. И так, что ваша шея становится как будто трубка. Как будто полая трубка, через которую из головы в туловище проходит вот эта холодная энергия. И ощутите, как верхняя часть вашего туловища заполняется холодным воздухом, энергией, легкостью, прохладой. И на каждом вдохе все больше и больше. И спускается в ваше тело ниже по туловищу, заполняя и наливая вас легкостью, прохладой, с самой промежности вверх, как будто вас наливает холодный воздух или холодную воду, наполняя Все ваше туловище легкостью, прохладой, ветром так, чтобы вы ощущали только тоненькую прослойку вашей кожи. И эта космическая энергия проходит через ваши руки, заполняя их как полой трубки, холодом, легкостью, прохладой, ветром, туманом, метелью. И через центры ваших ладоней уходит вниз в землю, как бы соединяя вас. И через кончики пальцев тоненькими паутинками уходит точно так же в землю. И ощутите, как вся ваша верхняя часть тела заполнена легкостью, прохладой, туманом, метелью. И как эта легкость спускается вниз по ногам, так что заполняет ноги, как полой трубки, легкостью и расслабляет их. И через центр ваших ступней этот холод выходит в землю такими потоками холодными. И из каждого пальца тоненькими-тоненькими тысячами паутинок выходит точно так же в землю. И таким образом вы ощущаете, как все ваше тело и ноги, и нижняя часть туловища, и верхняя часть туловища соединяются в единое ощущение, и руки, единое ощущение легкости, прохлады, тумана, ветра, свободы, и голова, и шея. И вдруг вы ощущаете, как спереди на вас дует сильный-сильный ветер, и вас как бы сдувает назад. И сдувает назад настолько сильно, что вы начинаете смещаться назад, вот эта ваша легкая оболочка. Вы, как легкая оболочка, смещаетесь назад на некое расстояние. И ветер дует сильнее и сильнее в ноги, грудь и лицо, смещая вас назад. И ощутите, как ветер сменил свое направление и дует теперь в ваш правый бок, дует в ваше правое плечо, бедро и талию, и в ноги с правой стороны. И вас сдувает, как легкую-легкую оболочку, в противоположную сторону. А он сильный, настолько сильный, что вы практически не можете удержаться. Да вам это и не нужно. И ощутите, как ветер сменил направление еще раз и дует теперь в левый бок, в левое бедро, левое плечо, левую руку и левую часть вашего лица. Он дует настолько сильно, что вас сдувает и заставляет смещаться в противоположную правую сторону. Смещаться все ваше существо, все ваше сознание, все ваше тело, все ваши ощущения смещаются в правую сторону из-за того, что в левую сторону дует сильный-сильный холодный ветер. И ощутите, как ветер снова меняет направление и дует в вашу спину, дует в вашу спину, ягодицы и затылок. И вы как легкая оболочка. Смещаетесь вперед под натиском этого сильного ветра. И ветер снова меняет направление и начинает дуть снизу. Он начинает дуть снизу, так как будто это огромные вентиляторы. Как будто огромные вентиляторы, которые поднимают вас наверх, поднимают вас настолько высоко и настолько сильно. Они вращаются и ветром, огромной силой, огромным ветром поднимает вас наверх. И позвольте себе подняться наверх. Позвольте этому ветру сделать вас настолько легкими, что вы взлетите. А теперь ощутите, как направление ветра снова меняется и начинает дуть сверху, так что вы куда-то уходите под землю или чуть ниже пола, там, где вы находитесь. И он точно так же сильно дует в вашу макушку, в ваши плечи. И ваша легкая оболочка. И вы во всем сознанием, всем своим существом опускаетесь вниз куда-то глубоко-глубоко. И таким образом ветер стихает, наступает тишь и гладь. Вы понимаете, что вы находитесь в той комнате, там, где вы находитесь, слышите мой голос, взгляните на чат. И на этом наше упражнение заканчивается. На этом заканчивается наше упражнение. И если есть какие-то ощущения, есть какие-то вопросы, есть какие-то предложения, пишите. Вопрошайте, предлагайте в чат, а я пока отвечу на то, что здесь было написано. В чате, соответственно. Так, это упражнение из СМа. Нет, это не упражнение из СМа. У меня возникает напряжение в области третьего глаза. Что это? Это насыщенность, энергетическая насыщенность в области третьего глаза. Ты как человек энергетически просвещенный, теперь знаешь, что это такое. Вот и все. Какие ощущения наполненности энергии бывают? Это тоже нормально. Василий, когда я расслабляюсь, тело как-то отекает. А, так отекает, что хочется быстрее подвигаться. Что делать, продолжать или двигаться, или начать заново? Да, тоже очень важный вопрос. Здесь нужно всем, для того, чтобы вообще уйти в астрал, для того, чтобы уйти в осознанное сновидение, для того, чтобы у вас это все хорошо получалось, и получалось с большим гораздо процентом, чем, ну, чем обычно, да, по сути, то вам нужно всячески терпеть это. Но на самом деле терпеть не нужно. То есть, если хочется очень сильно подвигаться, то есть начинает буквально ломить какую-то часть тела или чесаться очень сильно начинает, то это происходит только до тех пор, пока вы на этом концентрируете ваше внимание. То есть, это же касается и сердцебиения. То есть, большинство людей, которые начинают практиковать свою проработку своей кинестетики, своих ощущений, они замечают, и про астрал, кстати, то же самое, то просто-напросто нужно переключиться с этого на что-то другое. Переключитесь с ваших ощущений в руке на ваши ощущения в ноге. Переключитесь с ваших ощущений в ноге на ваши ощущения в море. Например, в визуальном море, да, переключитесь с ваших ощущений в там каких-то я не знаю, вибрации или еще чего-то на какую-то визуальную картинку, либо на какие-то звуки. То есть просто переключите внимание с вот этого мешающего, что ли, органа куда-то в другое место. Потому что Потому что действительно подсознание не даст вам никуда деться. То есть ничего плохого с вами не станет. Более того, вот когда люди начинают выходить из тела, вот таким методом, как я сейчас упражнение давал, у большинства возникает страх, что они упадут. Нет, вы не упадете, вы выскочите оттуда просто моментально, если вы начнете падать. Упасть, то есть нереально. Даже во сне, сколько людей пробовали падать, на моей памяти упало из многих-многих тысяч человек, которые мне рассказывали о том, что они падали, там всего один. То есть один к тысяче, я сомневаюсь, что вам так сильно повезет. Ну, если вы только не везунчик такой сильный. Так, напряжение в третьем глазе, между бровей чуть выше. Я уже сказал про это, да. Визуализация начинает резко включаться, если внимание чуть отводить от кинестетики. Да, в этом и задача в том числе. То есть настолько сильное расслабление, что очень сильная визуализация включается. Более того, если ты визуально куда-то улетишь, то там и кинестетика будет очень сильно включаться. Сознание каждые 10 секунд отдергивает. Что делать? Сознание отдергивает. Это я уже сказал, что это действительно сложно. То есть переключиться на что-то полностью всем, переключиться на что-то вот настолько сильно, чтобы оказаться там вот на уровне щелк, да, и готово, то это невозможно. Сознание привыкло быть в вашем теле, сознание привыкло ощущать, видеть из ваших глаз. И если вы пытаетесь куда-то переключиться, то ему это не нравится, естественно, для него это некомфортно, для него это непривычно. Поэтому будет оно постоянно пытаться одергивать. Это дело тренировки просто и усилия, буквально ментального усилия. И еще расстояние, насколько отлетаешь, менялось в большей степени, чем дальше шло упражнение. Да, все верно. Это одно из главных упражнений, с помощью которых можно осуществлять выход из тела, плавный выход из тела. И причем без вот этих сильных вибраций и страшных ощущений. Это тоже очень полезно. Энергетическая насыщенность в третьем глазе. Это хорошо? Да, это хорошо. Так. Поздравляю, что получилось. Это действительно классно. Поздравляю всех с вашими новыми ощущениями, если у кого-то что-то возникло, ощутилось. Завтра будет еще веселее, еще сильнее и еще интереснее. Всем до завтра, всем привет! Умное радио. Радио умного.